Глава 26. Когда осмотр был проведен и тела вытащены из-под обломков автомобиля, Рэндольф оказался мертв. Но, как ни странно, Боллард все еще дышал. Как такой большой человек мог упасть с такой высоты и остаться в живых, объяснить было невозможно. Так или иначе, хотя и находясь без сознания, он все же дышал, был жив, и Хелдер отнес его обратно в дом. Мисс Спайн, рыдая о потере своего возлюбленного и крушении всех надежд, взяла на себя ответственность за его похороны. Она приказала отвезти тело в Лондон, и его похоронили в Кенсал-Грин, где у ее семьи имелся склеп. Несмотря на все ужасное поведение этого человека, она искренне любила его и скорбела по нему до конца своей жизни. Но после того, как она покинула Сарлийскую ферму вместе с телом своего возлюбленного, никто из участников этой истории ее больше не видел. Она держалась в стороне от них и замкнулась в себе, оставшись наедине со своим неподдельным горем. Хелдер, все еще исполняя свой долг сторожить преступника, вернулся на Сарлийскую ферму. Он надеялся, что Боллард выживет и будет приговорен за 2 убийства. Но, как и миссис Трэмбли, его племянница молилась, чтобы он уже не очнулся. Того же желали ее брат и возлюбленный. Боллард совершил злодеяние, это все признавали, но, несмотря на это, никто не мог отрицать, что действия его были продиктованы любовью. Он хотел спасти детей своей умершей сестры от стыда и позора, и лишь потому он опустился до преступления. «Он будет жить?» – спросил Хелдер после того, как доктор из Тархавена провел осмотр. «Надежды нет», – ответил тот уверенно. «Никакой. Чудо, что он вообще дожил до этого момента». Весь день и всю ночь фондовый брокер лежал без сознания. Его племянница и племянник вместе с Диком и Джози оставались в доме, как и Хелдер, надеявшийся получить хоть какое-то признание. Он знал, что Боллард был виновен, но хотел понять, почему он застрелил женщину. К утру, как раз перед рассветом, доктор из Тархавена послал сообщение о том, что его пациент приходит в чувство и желает видеть инспектора. Хелдер появился в ту же минуту и увидел Болларда, слабого, но способного говорить. «Подойдите», — прошептал он. Его рычащий голос теперь превратился в едва слышный шепот. «Прежде чем умереть, я хочу убедиться, что оба моих дитя в безопасности». «Они в безопасности», — сказал Хелдер сочувственно, хотя по привычке уже достал свой блокнот. «Вы виновны». «Да, я не прошу прощения за содеянное. В моем столе, в библиотеке, вы найдете письменное признание, подписанное мной. Там изложено все, что я рассказал вам. Я один убил эту женщину. Джеральд и Одри ничего не знали об этом. Не знали». «Почему вы убили леди Хэмбер?» — спросил Хелдер, взволнованно нагнувшись над ним. Боллард бросил на него хитрый взгляд. «Она обманула меня. Я любил ее, а потом узнал, что у нее связь с Рэндольфом. А теперь идите и позовите малыша Лоусона. У меня мало времени». Дружески кивнув, инспектор покинул комнату и сразу же передал сообщение. Пока Дик поднимался по лестнице в комнату к умирающему, Хелдер прошел в библиотеку и там, при свете свечи, так как солнце еще не встало, занялся поисками признания. Он быстро нашел его и внимательно прочитал. Все, что там говорилось, полностью соответствовало тому, что он уже знал. Умирающий мужчина любил леди Хэмбер, но ее знаки внимания Рэндольфу разожгли в нем огонь ревности. Он застрелил ее на поляне, не ради Одри, а из мести. И Хелдер, убирая признание в карман, был практически уверен, что смерть Рэндольфа была еще одним результатом мести. Вот она, правда. Причина для обоих убийств была найдена, поэтому дальнейшее расследование не требовалось. Но, вспоминая объяснение Болларда в библиотеке, инспектор подумал, что могла быть еще одна, более убедительная причина. И все же довольный, он сдержал свое обещание и никогда не расспрашивал Одри или кого-либо еще.